«Кому не нужно далеко ходить, у кого злодеи под ногами», — произнес равнодушно Пупа, не изменяя своего положения. Ваня прищурился, соображая, затем снова уставился на Пупу. «Ну, еще словечко, еще словцо!» — безмолвно спрашивала его Мина, а полуотверстый от напряжения рот готовился проглотить, как галушку, это жданное слово. Но Пупа молчал. Тут заметил Ваня, что ни галушек, ни магнитофона перед ним не было, но вместо того на полу стояли две серебряные миски. Одна была наполнена варениками с вишней, другая — сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на кушанье. «Посмотрим», — проговорил он сам себе, — «как будет Пупа есть вареники. Наклониться слишком низко ему неловко, брюхо мешает, да и смысла нет, нужно вареник сперва обмакнуть в сметану». Только что успел он это подумать, как Пупа разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. И тут же вареник выплеснулся из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал Пупе в рот под сивые усы. «Телекинез! Вот это мастер!» — подумал Ваня. И тут же обнаружил, что и к нему в приоткрытый рот лезет обсметаненный вареник. Да такой отличный, смачный, благоухающий вишневой пеночкой. И съел Ваня этот вареник и облизнулся. И съел еще один, и еще один, и еще десяток. И тогда Пупа сказал, обтирая губы салфеткой: «Ступай, Ванька, я тебе все сказал. Злодеев искать не придется, сами придут. Ты только там не сдрейфь. Ступай». Ваня поклонился в последний раз и опрометью выскочил из хаты. Об этом вспомнилось ему теперь здесь, на черной скале, когда стоял он у самой кромки воды, засунув руки в глубокие карманы пятнистого десантного комбинезона, а еще вспомнились ему полные безнадежного отчаяния глаза Дзаны, когда прощались они на вилле Атоса, и мама с отцом, и еще столь многое сразу, что даже странно становится. Право, сколько воспоминаний помещается в 18-летнем парне. 8. В трех шагах от Вани сидел на обломке скалы флагман Макамбер. В такой же пятнистой форме, посвистывал сквозь зубы и думал безотчетно о том, что все еще пованивает здесь мазутом, а вспоминалась ему встреча час назад на гидропланной базе с человеком мужественного облика, который подошел к нему, стеснительно поздоровался и сказал: «Флагман Макамбер, если не ошибаюсь». «К вашим услугам». «Вы меня не помните, конечно. Старик Саша я, Александр Кушнер, старший хирург Моби Дика». «А, — сказал флагман Макамбер, — это вы сообщили о несчастных тюленях». «Да-да, я. Однако не в этом дело. Мы с вами встретились однажды, лет 20 назад, здесь неподалеку, у дядюшки Витемы». «Ага, как же, дядюшка Витема, одинокий ландыш. Отличный дядька, отличная индейка под гвоздичным соусом. Как он поживает?» «Не знаю, он уехал куда-то». Старик Саша, он же Александр Кушнер, помялся немного, затем проговорил: «Скажите, флагман, вы не помните? Галя. Девушка такая была с нами в тот вечер у дядюшки Витемы. Вы ее потом не встречали?» Флагман Макамбер проницательно на него посмотрел. «Встречал», — ответил он, — «даже неоднократно». «Ну и что она? Как она?» «По-моему, неплохо. Работает. Замужем. Да вот ее сын стоит. Он тоже в моей группе». Старик Саша смутился. Старик Саша конфузливо улыбнулся. Он словно бы осознал, с какими пустяками пристает к человеку, уходящему сейчас в смертельное, может быть, дело. И он промямлил неловко: «Значит, вы идете туда?» «Значит, идем», — ответил серьезно флагман Макамбер. «А вы их здорово ненавидите?» — спросил вдруг старик Саша. Флагман Макамбер изумленно возрился на него. «Мой друг», — произнес он, беря старика Сашу за пуговицу. усвойте одну важную вещь. И усвойте навсегда. Ненависть — это перегной страха. А я никогда никого и ничего не боялся. Они меня раздражают, это так. Но ненавидеть отщепенцев этих, как бы не так. Тогда он потрепал старика Сашу по плечу, а теперь вспомнил о нем с рассеянным ощущением приязни.